Глава 12. О пользе ПВО. Не успел громадный комар броситься мимо Артура в пылающее нутро вагона, как его напарника постигло несчастье. «Берегись!» — завопил Коваль, но было уже поздно. Напротив левой распахнутой двери повисла черная тень. Двухметровая крылатая тварь уцепилась когтистой лапой за косяк и сунула в тамбур уродливую голову с непропорционально большими, выпуклыми, как у коровы, буркалами. Телохранитель отшатнулся, хватаясь за нож, и его движение спасло жизнь остальным. Змей уже разевал пасть, и Коваль видел, как из-под вздернутой верхней губы выдвигаются две дополнительные ороговевшие ноздри, точно миниатюрные ракетные сопла. Но тут вратарь взмахнул ножом, змей переключил внимание, вторая куриная лапа ударила человека в плечо и оторвала от пола. Нож застрял у змея в брюхе, охранник завизжал. Чарли бросил арбалет и потянулся за револьвером на поясе. Змей, опираясь на хвост и вторую лапу, лупил снаружи вагона крыльями и таскал обмякшего охранника по тамбуру, как куль с тряпьем. Из плеча его фонтанами била кровь, глаза закатились. Наконец ящер отшвырнул израненного солдата прямо на грудь Рокотову. Тот не удержался на ногах, и они вместе повалились на пол. Дракон зашипел, встряхивая лапой. Вся рука солдата до плеча осталась у него в когтях. Коваль обеими руками обхватил пистолет, уперся спиной в раскалившуюся стенку и выстрелил 6 раз прямо в разинутую пасть. «Делаешь успехи, дружище!» — простонал Чарли. «Ах, скотина! Эта скотина убила вратаря!» Вратарю уже никто не смог бы помочь. Еще до того, как парень истек кровью, у него была сломана шея. Мертвого дракона отбросил наружу вместе с рукой вратаря и куском переборки. Еще не долетев до земли, зеленое туловище гада вспыхнуло. Очевидно, Коваль перебил в тени крылатого трубопровод с горючей смесью. Артур спрыгнул вниз, и почти сразу возле уха просвистела стрела. Он распластался и пополз под защиту колеса. Колеса действительно горели, но с другой стороны. Сквозь нижний люк комар с лосем принимали кашляющих, отплевывающихся людей. Пассажиры гуськом пробирались по направлению к фургону с металлом. Артуру предстояла прогулка в другую сторону. «Приятель, вернись, тебя порвут на части!» Внушительная пятерня Рокотова схватила его за шиворот. «Я бы рад», — отозвался из канавы Коваль. «Отправь тогда людей к зенитке. Змеев надо отогнать». «Не могу», — простонал толстяк. «Они боятся. Если ты погибнешь, папа утопит меня в Неве». Артур чуть не рассмеялся. Историческая фраза. Даже теперь Рокотова пугал гнев Рубинса. Мгновение спустя Артура чуть не раздавила туша торговца. Они переглянулись и, не сговариваясь, поползли назад под чадящей повозкой охраны. Дилижанс, где должна была отдыхать свободная смена, выгорел почти дотла, но несущая база от седельного тягача и шасси остались целыми. Натянув маску, ежесекундно ожидая выстрела или хлопанья адских крыльев, Коваль достиг задних колес и прямо перед собой увидел изрешеченную пулями морду Урала. Трактор стоял в стороне, скатившись на обочину с задранным вверх ковшом. Мотор работал, и оба человека в кабине были живы, но остались без патронов. Стоило водителю приоткрыть дверцу, как из болота прилетала стрела и отскакивала от обшивки. Тракторист проводил ползущего в канаве министра торговли застывшим взглядом и снова убрал лицо подальше от щелки. Миновав трактор, Коваль понял, почему тот не едет. Дикари намотали на заднее колесо нечто вроде рыбацкой сети с длинными крючками. Стрелок в задней люльке прикончил как минимум 6. Чумазые дядьки в лаптях и грязных шкурах устроились в болотной траве в затылок друг другу. «Они жуют дурман», — вспомнил Артур. «Они жуют дурман и перестают бояться смерти. Им приказали остановить трактор, и они пошли, прекрасно видя, что наматывать сеть придется прямо перед дулом пулемета». Лежа в глубокой колее, Артур почти ничего не видел и молил об одном. чтобы с неба не спикировала еще одна летающая паяльная лампа. Один дракон, громыхая железом, разгуливал по крыше прямо над головой. Другой рвал на части трупы, лежащие на обочине. Рокотов шумно пыхтел за спиной. «Молодец, с неожиданной теплотой», — подумал Коваль. «Вот я лезу на рожон от безысходности, а он вообще не обязан подвергать себя риску. Мог бы переждать, но не сидится ему». Прицеп с пушкой лежал на боку, но орудие выглядело совсем неплохо. Вражеский снаряд разбил в щепу заднюю часть платформы вместе с поворотным механизмом. Башню теперь придется крутить вручную, но сначала надо перевернуть прицеп. В кабине Урала кто-то громко стонал. Артур поднял голову, и кровь застыла у него в жилах. Казалось, уже ничего он сегодня не мог испугаться, но вид крылатого змея, выгрызающего человека сквозь пулеметную амбразуру, заставил бы любого неделю не спать. Гад висел, опираясь широким крокодилем хвостом о капот, а единственной целой лапой вцепившись в зеркальце заднего вида. Голову и чешуйчатую шею он просунул в кабину. «Я прикончу эту суку!» — Чарли щелкнул револьвером. «Нет», — прошептал Артур, — «не трать патроны, он и так подохнет. У него перебиты крылья и хлещет кровь. Скорее, нам надо расчехлить зенитку». Тем не менее, остаток пути под открытым небом до бампера он проделал на боку с замирающим сердцем, ожидая струи огня. Но ящер так и не прервал трапезы. Чарли прикрывал Артура, пока тот взбирался на высокий борт, затем и сам, оглядевшись, направился следом. Но опасаться им было некого. Внутри под тлеющим шерстяным пологом, утыканным стрелами, словно шкура дикобраза, остывали четыре мертвых дикаря. Впервые Артур рассмотрел их вблизи. Несмотря на пугающую боевую раскраску, последователи Чингисхана являли довольно жалкое зрелище. Как и расстрелянные на дороге сородичи, эти четверо также не отличались молодостью и богатырским сложением. «Ничего удивительного, что они выкупают своих пленных», — подумал Артур, пробираясь по трупам к зенитке, «ведь у них почти нет молодежи. Нелепый способ поддержания рода — выкрасть четверых девчонок ценой сотни убитых. Нет, здесь что-то неправильно». Боевой расчет орудия защищался до последнего. Врагов, напавших на машину, было намного больше, но остальные ушли, не найдя для себя в кузове ничего интересного. Из кабины стонов уже не доносилось, но дракон все еще был там, хрустел челюстями. «Помоги мне их оттащить», — попросил Коваль, разрезая ножом полог на борту. Он посмотрел на свои руки и удивился, что они практически не дрожат. А еще он сорвал ноготь, порезался. Вся левая кисть была в крови и ожогах, но боли не ощущалось. Вдвоем с Чарли они вытащили зенитчиков из кресел. «Ты умеешь из этого стрелять?» — благоговейным шепотом произнес толстяк. «Придется научиться». Коваль снял подаренный Людовиком свитер и подстелил его на металлическое сиденье. Не хотелось усаживаться в кровавую лужу. Теперь он остался в своем привычном, но давно не белоснежном комбинезоне. «Арина», — сказал Рокотов. «Что Арина?» Коваль покрутил ручки. Зенитка была древняя, как баллисты Архимеда, но механизм находился в рабочем состоянии. «Интересно, сколько у него в лентах патронов?» «Пулемет молчит», — здоровяк всхлипнул. Тут только Артур заметил, насколько стало тихо. Оба пулемета с броневика Арины молчали. «Откинь тряпку и ложись», — Ковали сам не заметил, как начал отдавать приказания. Чарли сдернул полог, а откатился в сторону. В глаза ударил солнечный свет. Словно по закону подлости, грозовые тучи раздвинулись, подставляя место баталии для обзора равнодушной синеве.